«Мы действуем согласно договору», – засуетился гид. «У нас лицензия и налоги вовремя отчисляем. Зачем же так сразу доложить? Вы же на работе, и я на работе. Договоримся, надеюсь». Экскурсовод улыбнулся, настолько заискивающе и многозначительно, что Семену нестерпимо захотелось немедленно получить у него взятку, но это не входило в его план. Впрочем, пока что у Семена не было никакого плана. Пока что. «Вы людей принимаете». Семен поглядел в сторону озера. «Да телегу свою на землю опустите, если можете. Чего она наверху болтается? Еще ветром угонит. Давайте действуйте». Экскурсовод беспрекословно повиновался, признавая право Семена командовать им. Видимо, сработал безусловный рефлекс подчинения, разбуженный громким и непонятным званием Семена. Спорить с начальником этнографической экспедиции гид не стал. Вместо этого он поднял свой мегафон и начал отдавать булькающие распоряжения, призывая граждан-экскурсантов организованно построиться на берегу, проверить, все ли на месте, не утопли кто с испугу. Ха-ха, шутка. А некому в Овчиде как угодно, но опустить платформу на землю для удобства посадки пассажиров и продолжения оплаченной экскурсии. Последним на берег вышел Хайк. Не обращая внимания на шокированных его видом экскурсантов, он попрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из уха, после чего достал из сумки свои вещи, вытерся курткой и стал одеваться. Оля опять принялась разглядывать деревья, а Семен прямиком направился к товарищу. «Как там?» – вполголоса спросил Семен. «Все нормально. Говорят, в озере какая-то рыба-зверь живет, огненная, весьма опасная. Ей, говорят, регулярно жертвы приносят. Людей она харчит вживую». «Огненная? Тут вода такая теплая». Хайк надел сырую куртку, отряхнул прилипший к ней песок. «Даже влезать не хотелось. Насчет звериной рыбы не знаю, но какая-то дрянь там и впрямь обитала. Цапнуть меня за ногу пыталась, когда я нырнул. Большая дрянь, зубастая». «Ну а ты что?» Семен вздрогнул, представив себе Хайка с откушенной ногой. «Да ничего особенного». Хайк глянул в озеро. «Мочалку ей в глотку забил и все дела. Пасть большая, а глотка маленькая. Надо же. Забавно. Задохнулась уже, поди. Ежели без жабр. Мочалку жалко». Хайк осуждающе покачал головой. «Хорошая мочалка была. Жесткая». Посчитав тему разговора исчерпанной, он поднял сумку и нацепил ее на плечо. Водитель платформы каким-то образом ухитрился опустить свое транспортное средство на берег. Мокрые экскурсанты, обсуждая неожиданное происшествие, кто со смехом, кто с руганью, спешили забраться на платформу, подальше от опасного озера с ужасной огненной рыбой-зверем. «Семен!» Кто-то коснулся плеча Семена. Он повернул голову. Рядом стояла Оля. «Попроси этого гида, пусть он нас отвезет на каменный остров с замком, а?» «Зачем?» Семен с неприязнью глянул на оплавленный замок. «Чего там делать-то? Горелый, как Останкинская башня. Явно не жилой. Подозрительный и опасный. Вот еще». «Но я тебя очень прошу». Оля умоляюще приложил руки к груди. «Я потом объясню. Времени нету. Они же взлетать собираются». «Гражданин-экскурсовод!» – крикнул Семен. «Задержите вылет! Мы отправляемся с вами!» И вся троица бегом припустила к платформе. Гражданина-экскурсовода это не сильно обрадовало, но вылет он все же задержал. Оля и Хайк прошли вглубь транспортного устройства, а Семен остался возле гида. «Шеф, до острова подкинь!» Семен ткнул пальцем в сторону Черного замка. «Экспедиция переносится туда по секретным техническим причинам. Кстати, а замок не опасен?» «Кто же его знает?» Гид, прикрываясь от солнца ладонью, посмотрел на замок. «В моем маршрутном списке ничего о нем не сказано. Может, и опасный. Да здесь все опасно. Иначе бы с чего народ сюда так ломился? На безопасные пейзажи и в других мирах полюбоваться можно. Вовчит, притормозишь над островом, но к замку близко не подлетай, на всякий случай. Граждане!» Гид поспешно схватил мегафон. «Посмотрите вниз. Вот она, знаменитая рыба-зверь, во всем своем ужасающем великолепии. Какая пасть, какие зубы! Вовчит, сделай круг!» Семен перегнулся через бортик и тоже глянул вниз. Рыба-зверь была похожа на морскую хищную барракуду, только гораздо больших размеров и с многочисленными когтистыми лапками по бокам. Сейчас рыба-зверь мирно плавала в озере, не проявляя никакой агрессии. Плавала вверх брюхом, поджав скрюченные лапки и выпучив в небо остекленелые глаза. Из открытой пасти рыбы-зверя торчал край банной мочалки. Коварная рыба-зверь, не получив долгожданной жертвы, всегда притворяется мертвой в надежде поживиться птицами-трупоедами. Уверенно продолжал гид с видом знатока-натуралиста. Как видите, получается у нее это весьма успешно. Очень похоже, очень. Но будьте бдительны, стоит зазеваться и... Кто-то из экскурсантов бросил вниз пустую бутылку из-под пива. Та звучно стукнула рыбу-зверя по голове. Но рыба-зверь все равно продолжала коварно притворяться дохлой. Весьма успешно, как сказал умный гид. Ничуть не смутившись, гид продолжил. А следующей целью нашего осмотра будет новинка. Жуткая и смертельно опасная. Изъятая из одного мертвого мира, где нынче проводятся исследовательские работы. Это громадный плотоядный рот с глазами, который жрет всех подряд. Предупреждаю, платформу не переворачивать, рот не дразнить, бутылками в глаза не швыряться. Нарушитель будет крупно оштрафован по возвращению на базу или оставлен в том секторе, где нахулиганил, в виде наказания. Гид ухмыльнулся не менее плотоядно, чем ожидаемый осмотр новинка. «Текс», — сказал Мар. «Значит, собрался-таки гражданин Шепель в мавзолей легионеров. Вот же настырный какой, дурачок археологический. Что ж, по делам ему. В следующем перерождении будет знать, как других подставлять». Медальон, неожиданно придя в хорошее расположение духа, принялся весело насвистывать что-то мрачно-заунывное. Похоронный марш, наверное. Остров приближался. Платформа вошла в тень от оплавленного замка и сразу стала зябко, неуютно. Экскурсанты притихли, задрав головы и насторожно разглядывая зловещее черное сооружение. Транспортное устройство миновало береговую линию и нерешительно заколыхалось на месте. «Снижайся!» Нервно приказал гид водителю, и тот сразу опустил платформу на каменный берег. «Большое вам спасибо!» Семен крепко от души пожал руку гиду. «Ваш вклад в развитие имперской этнографии поистине неоценим. Наука в моем лице выносит вам благодарность». Семен спрыгнул с невысокой платформы на берег. Следом за ним спрыгнули Оля и Хайк. Платформа тут же поднялась вверх и, увеличив скорость, пошла по дуге, огибая остров с замком. Последнее, что заметил Семен, это был взгляд гида. Тот смотрел на начальника этнографической экспедиции скорбно, как на покойника. Возможно, гид знал гораздо больше, чем сказал Семену. Во всяком случае, взгляд Семену не понравился. «Ну что ж, господа этнографы!» Семен упер руки в бока, оглядел друзей. «Поздравляю вас с прибытием на необитаемый остров. Только я понятия не имею, зачем он нам? Оля, ты ничего не хочешь объяснить?» «Чуть попозже, хорошо?» Девушка смотрела на черное здание во все глаза. «Я схожу проверю, тот ли это замок или нет. А вы пока располагайтесь», и, не оборачиваясь, направилась к оплавленному строению быстрым шагом. «В каком смысле? Тот или не тот?» – крикнул ей вслед Семен, но Оля не ответила. Семен повернулся к Хайку и пожал плечами, мол, ничего не понимаю, потом махнул рукой. «Давай впрямь располагаться, устал я что-то. Эх, поесть бы сейчас хорошенько, а потом поспать. Но с едой у нас напряженка, вроде бы. Мар, точно ничего съедобного нету?» «Но...» В задумчивости протянул медальон. «Даже и не знаю, как тебе ответить. Человеческого нету, кроме черствых пирожков, в количестве 3 штук. Причем 2 из них надкушенные». «Да?» Заинтересовался Семен. «А не человеческая еда, это что?» «Кошачьи консервы», доложил Мар.